Леший насторожился, повернулся к рассказчику. «Да что ты брешешь? Я тут все время стою, никто не падал». «Чего мне брехать? Я лично видел». «Глаза зальешь, так черта лысого увидишь». Подъехал автобус телевидения. Съемочная группа принялась хищно расставлять аппаратуру. Стервятники камеры и микрофона хотели разрушения жертв. «Гражданин, вы видели, как произошла катастрофа?» Шустрый репортер схватил Лешего за рукав. «Подходите, мы вас в новостях покажем». Но тот не отвечал. Он завороженно смотрел на Косогор. Возле двери в его жилище собралось человек 20 в форме и в штатском. Вспыхивали блицы фотоаппаратов. Несколько милиционеров зашли внутрь. Карусель раскручивалась серьезная. «Гражданин, а правда, что кто-то упал в Дон?» Леший стряхнул цепкую руку. «Да фигня все это! Никто никуда не падал!» Вынырнув из людской круговерти, он быстро пошел прочь. Его потряхивало, руки и ноги дрожали. Плохо промытые волосы стояли торчком, соднила шея под кадыком, где слегка прикоснулось лезвие. Костлявая старуха в очередной раз махнула косой и промазала. Чуть зацепила, но это не считается. Где-то позади остались два жмурика, бывшие торпеды. Они плыли по течению, цеплялись за дно, оставляя за собой красноватый след. Он не оглядывался и ни о чем не жалел. Вечером в небольшой, прокуренной до самого потолка чебуречной, тоскливо гулял немолодой, бывалого вида мужчина. Он был вымыт, выбрит, подстрижен, одет в новый, недорогой, но вполне приличный костюм, новый свитер и полуботинки. Перед ним стояли литровая бутылка пшеничной, стеклянная миска овощного салата, тарелка со сложенными стопкой чебуреками, вытянутый железный поднос с прикрытым лавашом, шашлыком и люля-кебабом. Короче, все меню этого далеко не шикарного заведения. По местным меркам это было очень круто, и четверо неимущих алкашей и завсегдатаев бросали в сторону богатого, красиво отдыхающего мужчины недоброжелательно завистливые взгляды. В другом случае они бы подсели к этому баловню жизни, завели с ним душевный разговор, определили, чем он дышит, напросились на угощение, а может, вообще развели на деньги. Но сейчас никто не решался этого сделать. Потому что сразу видно, кого можно разводить, а кто сам тебя разведет. А может, разберет по косточкам, как разбирают говядину на холодец. Когда полбутылки пшеничной были выпиты, глотающий слюну Ванька все же рискнул и бочком подошел к богатому столу. — Слышь, кореш, — просительным тоном сказал он, — ты, видим, чел воздушный, может, угостишь? «Не на свои гуляю», — глядя в тарелку, отозвался мужчина. «А на чьи?» — ошалел от такой прямоты Ванька. «На чужие. Их хозяев уже рыбы едят». Он поднял голову, и в пустых глазах колыхнулась такая жуткая тоска, что алкаш шарахнулся в сторону и быстро вернулся к своим собутыльникам. «Не прокатит», — замотал он головой в ответ на вопросительные взгляды. «Это серьезный. Из блатных сразу видно. Сказал, за бабки несколько человек пришил. Ой, зря его тронул. Давай валить отсюда от греха». Посетители менялись, а человек все сидел, думал тяжелую думу, пил и закусывал. Только один раз он отвлекся от своего занятия, когда в новостях шел репортаж о сегодняшней аварии. Вначале в разных ракурсах показали пересекающую мост трещину, просевшее на полметра дорожное полотно. Потом на экран выплыло засыпанное пылью жилище Лешего, ковры, телевизор, козел, душ. Бодрый телевизионный мальчик тараторил за кадром, как установлено в технологических помещениях моста, жил какой-то бомж, который разрушил бетонные конструкции, самовольно подключился к коммуникациям, законопатил дренажное отверстие. По мнению специалистов, многочисленные нарушения технологической схемы живучести и привели к столь печальным последствиям. Правда, независимые эксперты полагают, что авария вызвана обветшанием несущих конструкций и значительным увеличением грузопотока, превышающим расчетные параметры. Но городские коммунальные службы выяснят истину в самое ближайшее время. А пока органам милиции поручено разыскать предполагаемого виновника. Вслед за репортажем пошли новости спорта. Поддатые посетители обсуждали главное городское происшествие. Видали, как устроился бомжара? По-королевски, весь в коврах. И развалил мост гребаной матери. От сука! Леший выпил последний стакан и тяжело поднялся. Так удачно начавшийся день кончился плохо. Его чуть не убили, но ему пришлось убить сразу двоих. Он лишился дома, устроенный быт развалился вместе с мостом. Ковры и телевизоры полетели на помойку, к тому же на него спишут всю ответственность за аварию одряхлевшего моста. В один миг никому не нужный, неприметный гражданин Петр Васильевич Клещук внезапно превратился во врага города номер один. И никто не скажет, что ждет его впереди. Черкес. Особого выбора у него не было, а точнее, выбора не было вообще. Тянуть вала за хвост, косить под дурака да надеяться, что кореша запугают терпил, либо адвокат развалит дело, либо заряженный судья даст условный срок. Сейчас все это не канало. В отличие от обычных арестов, сейчас время работало против него, потому что каждый день грозил разоблачением. Сизый в любой момент мог позвонить на волю, и братва мигом все разнюхает. И с этими дурными телками побазарят, и фотку его покажут. Короче, свое следствие проведут, которое гораздо важнее ментовского. Может, уже и занялись этим? Тогда в любой момент могут накинуть удавку и порвать очко на британский флаг. Короче, надо дергать. Другого выхода просто нет. Всю ночь Черкес сломал голову над планом побега, и когда его выдернул на задушевный разговор, похожий на глиста молодой опер, мастерски разыграл хорошо обдуманную постановку. «Короче, начальник», — напористо начал он, доверительно наклонившись вперед, — «не знаю, с чего вы мне мохнатую кражу шьете, но по такой статье чалится стрёмно. Давай я тебе шепну кое-чего, за что ты орденок получишь или медальку, а уж звездочку новую точно». На лице Кленова отчетливо проступила нескрываемая заинтересованность, как у маленького мальчика, которому чужой дядя пообещал купить велосипед. «А чего ж ты такого шепнешь?» «Про трупешник один. Вы же ищете, кто придонского начальника грохнул?» «Ну-ну, у Кленова аж дух перехватило. На таком деле отличиться точно можно орден схлопотать. Так этого киллера самого завалили и закопали». — «А ты откуда знаешь?» — быстро спросил опер, похвалив сам себя за бдительность и цепкость. Черкес помолчал, застыв в тяжелом раздумье, махнул рукой, как бы решившись на все. — «Я сам его закапывал. Но ша, я не при делах. Я его не мочил, только стоял рядом. И сразу уговор меня к этому делу не пристегивать. Ни протоколов, ни очников, ничего. Я вам полный расклад даю, а дальше сами размотайте. За это с меня гнилую туфту снимаешь. Договорились?» «Договорились, договорились», — Кленов напряженно соображал, как выжать максимальную выгоду из полученной информации и, главное, не выпустить ее из рук. «Так не пойдет», — нахмурился Черкес. «Где гарантии?» «Тебе опер уголовного розыска слово дает», — гордо выпрямился мальчик. «Мало, что ли?» Черкес усмехнулся. «Да нет, не мало. Только когда ты своему начальству доложишь, тебя сразу в сторону отодвинут. Думаешь, мало охотников орден заработать? И с кем мне тогда разговаривать? Да меня самого начнут так колоть, что жопа лопнет. Все трупы навешают». Кленов молчал. Именно этого он и опасался. «Точно так и будет». «Можно хитро замутить», — вдруг сказал Черкес. «Сейчас повезешь меня вроде по местам этих гнилых дел, а на самом деле я тебе трупешник сдам, ты запишешь, сфотографируешь, а потом уже всех начальников вызовешь, пусть своими глазами увидеть, кто там банкует. Тогда тебя уж точно не задвинут». «А ведь точно, оперативник повеселел. Ладно, сейчас поедем». Выйдя в коридор, он позвонил начальнику УР. Черкес раскололся. «Надо на выводку вести, пока в сознанке». «Да ты что!» — ахнул Рожков. «Ну, Леха, ты даешь! Еще кого-нибудь прислать? Не надо. Только спецконвой и машину. Да, еще фотографа». Через полтора часа УАЗ оперативной группы неспешно подпрыгивал на булыжнике театрального спуска. Черкеса упаковали в зарешоченное отделение для задержанных, на заднем сиденье устроились сержант ППС с автоматом, участковый с пистолетом и эксперт-криминалист с фотоаппаратом. Рядом с шофером-милиционером гордо сидел лейтенант Клёнов. Это была первая важная операция, которой он руководил. А точнее, вообще первый выезд в качестве старшего. Вот так и начинается карьерный рост. «Сейчас налево к Шанхаю, начальник», — хрипло сказал арестованный. «Лопата есть? Трупак раскапывать будем». «Сворачивай», — скомандовал Клёнов, и водитель повернул руль. По узкой немощеной дороге бело-синий автомобиль въехал на территорию маргинального поселка, который в годы идеологического противостояния вполне можно было снять в фильме о беспросветной жизни американских негров. Покосившиеся саманные домишки, лачуги из латанных жестью гнилых досок и фанеры, руины убогих жилищ, черные пятна после пожаров, тучи мусора. На этом фоне кирпичные стены давно разрушенного овощехранилища казались крепостными стенами Трои. «Все, приехали», — объявил черкес. «Вон там, под окном, его закопали». УАЗ разгрузился. «Ну и ванина», — сморщился водитель, доставая короткую лопату, а Клёнова чуть не стошнило, и он поспешно закрыл нос платком. На пустыре воняло падалью. Черкес сам убивал собак и кошек частично для удовольствия, а частично для пользы, чтобы отпугивать бомжей. «А что, думали, он французскими духами пахнет?» — оскалил белые зубы черкес. «Копайте вот тут, под стенкой!» Скованными руками он неловко показал место. Эксперт сфотографировал указывающий жест подследственного. Хотя конвоиры, зажимающие его с двух сторон и крепко держащие под локти, могли подставить под сомнение свободу его волеизъявления. «А кто будет копать?» — растерянно спросил Алексей и осмотрелся. Криминалист деловито целился фотоаппаратом. Конвоиры контролировали каждое движение черкеса. Единственный свободный человек — шофер. Отошел далеко в сторону и явно не собирался приближаться к трупу. А лопата каким-то образом оказалась в руках у самого Клёнова, и выходило, что откапывать труп придется именно ему. «Бррр!» Алексея передернуло. «Давай сам раскапывай», — сказал он черкесу, но тот помотал головой. «Нет, начальник, я ничего тяжелее кошелька не поднимаю. Сам же сказал неглубоко, а я с тебя всю эту грязь уберу». После упорных уговоров черкес согласился. «Снимите с него наручники», — приказал Алексей. Конвоиры помешкали, но выполнили распоряжение еще до того, как арестованный взял лопату, отскочили в стороны и приготовили оружие. Сержант передернул затвор автомата. «Смотри, правила знаешь», — резко предупредил он. «Шаг влево, шаг вправо, прыжок на месте, побег. Сразу 10 дырок сделаю». «Да ладно, ладно», — презрительно скривился черкес. «Мне зона — дом родной. Зачем под пули лезть?» Он сноровисто взялся за работу. Сырая земля комьями полетела во все стороны. Клёнов избегал смотреть на острие лопаты. Он не знал, сможет выдержать вид разлагающегося трупа или блеванет, а может, упадет в обморок, вот позору будет. Как-то странно копает этот парень под самой стеной. «Вот уже рука показалась», — довольно объявил черкес и, воткнув лопату в землю, наклонился. Клёнова замутило. Арестованный повозился в раскопе, что-то резко рванул. Неужели хочет за руку вытащить труп? Алексей с трудом сдержал рвотный позыв. Что-то звонко щелкнуло. Черкес выпрямился. Лицо перекошено злобным оскалом. В руках два зеленых овала, похожих на большие плоды киви. «Держи, мусор!» Он бросил под ноги оперу один плод. Потом катанул второй в сторону автоматчика. «Граната! Ложись!» — истерично выкрикнул кто-то. Клёнов опрокинулся на спину, перекатился, инстинктивно поджимая ноги. Совсем рядом рвануло. Качнулась земля, блеснула рыже-красная вспышка, тугая волна горячего воздуха приподняла его и отшвырнула в сторону. Тут же грохнул второй взрыв. Лейтенант потерял сознание. А когда очнулся, не мог понять, сколько прошло времени. Судя по тому, что сверху еще падали клочья земли, совсем немного. Почему-то стояла неестественная тишина. Наверное, землей забило уши. Алексей хотел их прочистить, но земли не было, только текло что-то мокрое. Кровь! Он оглох. Кружилась голова, мутило, его все-таки вырвало. Клёнов осмотрелся. Сержант превратился в бесформенную кучу окровавленного тряпья. Участковый, раскинув руки крестом, лежал неподвижно. Эксперт очумело сидел на земле и тер закрытые глаза. У машины стоял водитель, он широко открывал рот и бесшумно орал что-то в микрофон рации. Кого-то не хватало. Но кого? Он так и не смог этого определить, потому что земля вначале встала вертикально, как крышка кастрюли, а потом обрушилась сверху, и он опять потерял сознание.